Глава 111. Больше ничего не должна. Наступила пятница. В этот день Зоя договорилась с матерью встретиться, чтобы отдать ей деньги. Ей хотелось быстрее от них избавиться, как говорится, отдать и забыть, как страшный сон. Мать позвонила ей рано, чтобы напомнить про сделку. «Зоя, ты помнишь, что ты сегодня возвращаешь мне деньги?» — спросила она. «Я на пару часов отпросилась с работы, не подведи меня». «И тебе доброе утро. Я все прекрасно помню», — ответила Зоя. «Жду тебя в 10 утра около отделения банка». «Могла бы заказать деньги где-то поближе ко мне. До тебя добираться далеко», — проворчала мама. «Я могу позвонить в банк и отказаться», — спокойно ответила Зоя. «Тогда придется договариваться на другой мой выходной, когда у меня будут дела в городе». «Ну уж нет. Предпочитаю свои деньги держать при себе, и так вся испереживалась, что они находятся у тебя». «Думала, я потрачу? У меня после ухода Бориса долги были, и то я у тебя ни копейки не попросила. Ты же мне принесла тухлую тыкву и полпачки засохшего печенья детям», — сердито ответила Зоя. «Перестань кипятиться, ты же не говорила о своих проблемах. Попросила бы, может быть, я тебе дала в долг». «Так ты меня и слушать не хотела. То вещи с меня требовала, то бабушкино украшение». «Кстати, а куда ты дела бабкины цацки? У нее был шикарный гарнитур. Я так его в свое время хотела заполучить». «Я помню про это. Ношу я и серьги, и кольцо в память о бабушке». «Ладно, Зойка, хватит болтать, мне собираться надо. Все, жду тебя около банка», — сказала мать и бросила трубку. Зоя убрала телефон и стала заниматься своими делами. «Даже не дала мне с ней попрощаться», — проворчала она. К назначенному времени подошла к отделению банка. Мама уже стояла около него и переминалась с ноги на ногу. «Я уже 10 минут тебя жду», — она сердито стала высказывать дочери претензии. «Могла бы мне и позвонить, как подъезжала к поселку», — ответила Зоя. «Идем или дальше будем припираться?» «Идем». Зоя забрала всю сумму и вручила ее матери. Та сразу вместе с деньгами направилась к кассиру, вернулась через несколько минут и сунула Зое 1000 рублей. «На, что-нибудь мальчишкам купишь», — сказала Елена. «Спасибо, что выручила, а то пришлось бы Олегу часть денег отдавать». «Он сказал, что и его там вложения есть». «В унитаз у него только вложения были и на диване. Вкладчик хренов», — сердито ответила мать. «За книжками приедешь? Очень много детских книг после вас с Витькой осталось». «Ты все же решилась продавать квартиру?» «Пока нет, просто хочу избавиться от многих вещей. Съезжу в отпуск, отдохну, осмотрюсь, а потом буду решать, что с ней делать. Если все понравится, то выставлю на продажу, а если нет, то буду делать там ремонт», — ответила Елена. «Так ты же ее уже выставляла», — удивилась Зоя. «Да, потом сняла. Доли надо оформить как надо. Кстати, мы с Витькой уже сходили в МФЦ». «А чего мне не позвонили?» «Ты работала в этот день, а Виктор был свободен. Заскочил за мной на работу в обед. И мы с ним за это время все сделали», — ответила мама. «Так у нас в поселке тоже есть МФЦ. Если есть время, то давай сейчас зайдем, посмотрим, сколько там народа». Елена на мгновение задумалась, а затем стала рыться в сумочке. «Что я у себя копаюсь? У тебя документы с собой?» «Дома, но тут же рядом. Сейчас зайдем, заберем и все оформим, да закроем этот вопрос», — сказала Зоя. «Давай, а то мне потом опять отпрашиваться придется». Они шли по улице, и Елена крутила головой в разные стороны. «Как же тут хорошо!» — вздохнула она. «Так красиво все цветет, и пыли такой нет, как в городе, палисаднички такие красивые. А ты себе что посадила?» «Сейчас увидишь», — ответила Зоя. Они зашли к ней во двор. «Ого, как вы тут все хорошо сделали! И площадку расчистили, и всякие штуки интересные для мальчишек поставили. А беседку не стали ставить?» «Зачем? Есть же веранда, ее достаточно». «Ну да». «А там ваша теплица стоит?» — спросила мама. «А чья?» — со смехом ответила Зоя. «Ярослав ее поставил, долго возился. Ребята приезжали, помогали». «Как все хорошо!» — с завистью в голосе ответила мама. «Эх, тоже хочу так!» «Тут дома не продают?» «Не знаю, смотреть объявление надо», — пожала Зоя плечами. Мама уселась на скамейку и стала любоваться Зоиными цветами. «Я тебя тут подожду», — ответила она. «Хорошо». Зоя вышла через несколько минут из дома, Елена все так же сидела на скамейке и жмурилась на солнышке. «Даже уходить не хочется, как же тут замечательно», — вздохнула она. «Может, я зря куда-то бегу? Может, мое счастье где-то тут, в пригороде?» «Это тебе самой решать. И к климату я привыкла, и работа у меня хорошая, и зарплата устраивает. На новом месте и работу придется искать, и не факт, что найду что-то приличное. Можно квартиру продать и купить дом где-то здесь». «И чего я сразу поддалась импульсу?» — задумчиво сказала Елена, рассматривая Зоин палисадник. «А на работу как будешь ездить?» — поинтересовалась Зоя. «Куплю себе машину». «У тебя же прав нет». «Будут», — тряхнула упрямо головой Елена. «Чего мне в этой трешке одной делать?» «Не знаю, жить». «Да там соседи отстой, надоели. Когда еще Олег был, то тихо себя вели. Сейчас вообще распоясались, что хотят, то и делают». «Участковому пожалуйся». «Жаловалась, а толку?» «Ладно, по дороге поговорим». Елена встала со своего места и решительно направилась в сторону калитки. В МФЦ была небольшая очередь к местному специалисту, однако девушка работала очень быстро, и через 15 минут Елену с Зоей приняли. Она забрала у них все документы и стала оформлять в программе. Елена там не болтала, сидела молча и о чем-то своем думала. Через 10 минут им сообщили, что за правоустанавливающими документами можно будет подойти через неделю. «Спасибо», — рассеянно кивнула Елена. Они вышли с Зоей на улицу. «Проводишь меня до остановки? Не могу сориентироваться, куда мне идти», — попросила она дочь. «Да, конечно». «А у вас тут какие магазины есть?» — поинтересовалась мама. «Да все, что и в городе. Рынок работает 3 дня в неделю». «А молоко, яйца, сливки у кого-нибудь купить можно?» «Да. Соседка через 3 дома держит корову. Мы у нее берем иногда молоко», — ответила Зоя. «Это хорошо», — задумчиво сказала мама. «У вас тут все как в городе». «Ну да, не жалуемся. К тому же автобус ходит регулярно, каждые 15 минут. Уехать вообще не проблема. Считай, что город». «Хорошо ты все же, Зойка, устроилась», — сказала мать. «Аж завидно». «Я сама рада такому», — улыбнулась Зоя. Елена запрыгнула в подошедший автобус и помахала дочери рукой. «Приглашай в гости», — крикнула она. «Обязательно», — хмыкнула Зоя. Она развернулась и направилась в магазин покупать мальчишкам всякие вкусности на подаренную 1000.